Глава 37. «Роча», — поприветствовал его Гаррет, убирая руку с моей талии. «Мы просто на пляже вдвоем балдеете», — перебил его Хит. «Ты ведь всегда пляжи любила, да, Катарина? Помню, не утащить тебя было с озера. Сколько ночей мы там провели вместе». «Тебе чего надо?» — спросила я, буравя его взглядом. Хит посторонился, широким жестом уступая дорогу Лину. «Девушка в твоем распоряжении». «Нет-нет», — замотал головой Гаррет. «Зря ты так, мы вовсе не...» Я поняла по его лицу, на что он хочет решиться. «Нет, такая жертва мне не нужна. Не позволю». Взяв Гаррета за руку, я развернулась к Хиту. «А ты кто такой, чтобы ревновать?» «Кэт», — потянул меня Гаррет. «Пойдем, а?» Но меня уже было не остановить. Выпитое шампанское придавало храбрости. «Да как Хит только смеет! Ведет себя так, будто я его собственность, и он великодушно уступает меня другому. Я вообще-то никому не принадлежу». «Ты что, думаешь, между нами все будет по-старому?» Процедила я сквозь стиснутые зубы. «Бог знает, куда уехал! Пропадал целых 3 года!» «Нет, по-старому теперь уже никогда не будет», — глухим голосом проговорил Хит, не сводя с меня злого взгляда. «Видишь, что ты натворила?» «Это ты от меня сбежал!» — закричала я, и крик эхом отскочил от нарядного фасада гостиницы. «Я думала, тебя уже и в живых нет! Куда ты пропал?» «Ага, вот они где», — послышался голос Беллы. Она шла с вечеринки. На ней было бандажное платье золотистого цвета, напоминающее костюм Клеопатры, только более эротичное. «Всех фигуристов зовут на каток», — объявила она. «Скоро полночь, пора поднимать бокалы». Мы не двинулись с места. Воздух вокруг нас звенел от нервного напряжения. «Так, что здесь происходит?» Она уперла руки в бока. «Если вы из-за поцелуя ругаетесь, то я...» «Белла, ты думаешь, на тебе свет клином сошелся?» Она встрепыхнулась, явно задетая за живое, хотя недавно сама говорила мне те же слова. «Не смей так разговаривать с Беллой», — вмешался Хит. «А сам-то? Кто гадости про нее говорил?» Я повернулась к бывшей подруге. «Знаешь, как он тебя ненавидел? Мне вечно тебя защищать приходилось!» «Если я и ненавидел, то вовсе не Беллу», — сказал Хит. «А тебя? То, какой ты стала рядом с ней». На вечеринке начали хором отчитывать время. 10, 9, 8. Я решительно шагнула к Хиту. 7, 6, 5. «Ненавидел, потому что я лучше тебя», — шепнула я ему на ухо. «Потому что ты мне не нужен». Хит сжал кулаки. Ноздри его раздулись. 4, 3, 2. «И себя ты тоже ненавидел», — припечатала я. «Знал, что я тебе не по зубам. Понимал, что рубишь дерево не по себе». Я отошла, все еще глядя ему в глаза. Белла и Гаррет замерли по бокам, как секунданты на дуэли, но мы с Хитом забыли об их присутствии. Мы видели только друг друга. 1! С Новым годом!» Взметнулись огни фейерверка, и на гостей посыпался дождь из конфетти. Толпа радостно зашумела, все целовались, в воздухе был слышен звон бокалов, струнный квартет заиграл мелодию песни «Old Lang Syne». Вот и 2006 наступил. Год Олимпиады в Турине. Год, когда сбудутся все мои мечты и когда Хит Роча пожалеет обо всем, что сделал. Гаррет Лин. После Нового года все изменилось. 2006 год. Фрагмент тренировки, снятый за несколько дней до чемпионата США в городе Сент-Луис, штат Миссури. Молодая фигуристка Фрэнни Гаскел и ее партнер Эван Коваленко отрабатывают Ревенсбургский вальс. Им на перерез выезжают Катарина Шоу и Гаррет Лин. Франческа Гаскел. «В 2006 году я впервые принимала участие во взрослых соревнованиях. На медаль не рассчитывала, конечно, но очень хотела выйти на лед с фигуристками, которыми всегда восхищалась, такими как Кэт Шоу». Катарина летит прямо на молодых фигуристов, заставляя посторониться. Гаррет бросает в их сторону извиняющийся взгляд. Его партнерша даже не оборачивается. Элис Дин. «Кэт всегда была рисковатой, а тут вообще сорвалась тормозов. Носилась по льду, как акула», — напевает мелодию из кинофильма «Челюсти». «Попадешься, проглотит». Джейн Каррер. «Количество представителей от каждой страны на Олимпиаде определяется по итогам предыдущего чемпионата мира. В том году титул чемпионов достался Шоу и Лину, однако остальным американским дуэтам не удалось занять высокие места, поэтому к играм были допущены всего 2 танцевальные пары из США». Элис Дин. Официально состав олимпийской сборной объявляют только после окончания чемпионата страны, но всем и так было ясно, что если не случится ничего из ряда вон выходящего, то на Олимпиаду поедут две пары — Кэт с Гарретом и Белла с Хитом. Кирк Локвуд. Первые два соревнования проходили в один день. Шоу с Лином выиграли обязательную программу. В оригинальной они могли бы еще сильнее оторваться от соперников, но на последних минутах танца случилась осечка. 2006 год. Чемпионат США по фигурному катанию. Катарина и Гаррет откатывают оригинальную программу. Стремительный латиноамериканский танец под музыку Шакиры. Исполняя сложную дорожку шагов в такт песни «Охо Соси», Катарина вдруг путается и отстает от партнера. Гаррет Лин. Перед серьезными соревнованиями всегда рекомендуют сокращать тренировки, чтобы сберечь силы. Элис Дин. А Кэт выжимала из себя все соки. Ясно, что такая неимоверная нагрузка даром не пройдет. Белла Лин и Хитрочи исполняют свою оригинальную программу. Медленный, чувственный танец под трип-хоп-версию песни «Бесаме мучо». Гаррет Лин. Мы хорошо катались, но Белла с Хитом выступили лучше. Кирк Локвуд. Лин и Роча опередили соперников на один балл. Репортер берет интервью у Катарины и Гаррета, только что выступивших в оригинальной части программы. Фигуристы одеты в латиноамериканские костюмы, лица блестят от пота. «Я рад за них», — признается Гаррет. «И за сестру, и за Хита. Они много тренировались и показали себя на льду с лучшей стороны. А не тяжело ли соперничать с бывшими партнерами, учитывая, что...» «С Беллой? Да что вы!» — Гаррет расплывается в улыбке. «Мы же с ней с пеленок соперничаем. С нашей мамой по-другому нельзя». В толпе раздается смех. Гаррет обнимает Катарину за плечи. Та стоит с каменным лицом, не шевелясь и глядя в одну точку. Репортер поворачивает микрофон к ней. «Кэт, ну а у вас какие планы?» «В смысле?» Недоуменно смотрит на него Катарина, и Гаррет заметно нервничает. «Победить! Вот какие у меня планы!»